Великомученице Варваре. Святая Варвара претерпела за веру христианскую жесточайшие пытки от своего отца. Он же ее предал на новые мучения и смерть правителю города Мартиниану. Ей молятся о детях. Молитва первая. Святая славная и всехвальная великомученица Варвара, собрании днесь в храме Твоем божественном люди, братцы мощей Твоих поклоняющиеся и любовью целующие, страдания же Твоя мученическая, и в них самого страстоположника Христа, давшего Тебе не точию еже в него веровати, но еже по нем страдати, похвалами ублажающе, молим Тя, известное желание нашего ходатайца. Моли с нами и о нас, умоляемого от своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас всяко спасению и житию нужное прошение, и дарует христианскую кончину животу нашему, безболезненну, непостыдну, мирну, божественных тайн причастну, и всем на всяком месте, во всякой скорби и обстоянии, требующим Его человеколюбия и помощи. Великую свою подаст милость, да благодатью Божией и Твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здраве пребывающе. Славим дивного во святых своих Бога Израилева, не удаляющего помощи своей от нас всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитва вторая. Премудрая и всекрасная святая великомученица Христова Варвара. Блаженна еси, яко примирная мудрость Божия плоть и кровь не яви тебе, но сам Бог Отец Небесный, и же тебе, веры ради от неверного отца оставленную, изгнанную и умершвленную, в тщерь себе возлюбленную прият. Затленное земного имение наследие плоти нетления дарова. Труды мученические, упокоением небесного измени царствие. Временное твое житие, смертью его ради пресеченное, ситцевою воспрослави почестию, яко душу с лики небесных в чини духов, тело же на земли в храме их ангельском положенное. Ангелам заповеда сохраните цело, честно и многочудесно. Блаженна еси Христу, Сыну Божию, жениху небесному, уневещенная дева. Его же доброты твоя рачителя имейте желающие, всю себе страданием, ранами, удов резанием и самые главы усечением. Аки тварь медрожайшими, подчалася еси украсите. Да така, яко жена, верно главе своей. Мужу, Христу духом и телом соединившися неразлучно, глаголюще. Обретох, его же возлюби душа моя, удержах его и не оставих его. Блаженна еси, яко святый дух на тебе почил есть. Им же духовными духовное рассуждать и научено. Вся духи лукавствия во идолях яко пагубная отринула еси, и единого Бога духа познавши, яко истинная поклонница, духом и истинною кланятися изволила еси. Проповеднически глаголюще, Троицу чту, едино Божество. Сию святую Троицу, юже в животе и смерти исповеданием и страданием своим прославила еси. Умоли о мне, предстательница моя, яко да иас всегда тройственною веры, любви и надежды добродетелию. Тою жде святую Троицу почитаю. имам светильник веры, но празден благих дел Елеа. Ты, мудрая дева, страдальческую плоть твою, крови исполненную и ранами проливающуюся, аки светильник имущая, дашь от Елеа твоего, да тем душевную мою свящу украсивши, сподоблюся по тебе в чертог небесный. Присельник аз есим на земли и пришлец, якоже все отцы мои, благ вечных наследницы и блаженные вечери в царствии небеснем причастницы, яко в странствии жития, трапезы божественные угодения, сице и во исходе от мира желаемо господобимя напутствования. И егда в конец сном смерти начну усыпати, коснися тогда изнемогающая плоти моя, яко иногда ангел Илии, глаголющий: «Восстани, яшть и пий, яко да благодатью божественных тела и крови тайн укреплен прииду в крепости ядита я далекий путь смерти, даже до горы небесные. И тама, его же ты через три окна банные прежде верою Бога Троицу узрела еси. Сего купно с тобою лицем к лицу, да удостоюся, видите и славите его в некончаемые веки. Аминь». Молитва третья. Святая великомученица Христова Варвара, моли с нами и о нас, рабах Божиих, имена, умоляемого от своего милосердия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас всяко спасению и житию нужное прошение, христианскую же кончину жития нашего безболезненну, непостыдну, мирну и божественных тайн причастну да дарует, да благодатью Божией и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здраве пребывающе, славим дивного во святых своих Бога Израилева, не удаляющего помощи своя от нас, всегда, ныне и присно и во веки веков. Молитва четвертая. К тебе, яко ко истинному скорого исцеления и многочудного врачевания источнику, святая Дева Варвара Великомученица, аз немощны прибегаю и к твоим святым мощам усердно преподая молюся. Вижть раны греховные и всетелесную язву, вижть неможение души моя, и сие обычным твоим милосердием и благостью понуждаемо, исцелите подщися. Вонми глаз умоления моего, не презри от окаянного ми сердца приносимое стенание, и вопль мой услыши, яко ты еси мое прибежище. Святую единосочную и неразделимую Троицу, юже треми окнами в бане отеческой созданными изобразила еси. А мне грешним и нетерпеливым рабе твоем моли, да помилует мя ныне и в день смерти моя. Поклонися Отцу Небесному, да мя всеми грехми преклоненного и низу поверженного воздвигнет на словословие свое и устроит мя всегда горе иметь и сердце, горнее мудрствовати, а не земная. Умоли Христа Сына Божия, и же молитву твою страдальческую в темнице услыша, да мя ленивого к молитвам и волны не мнози, аки в темнице сидяща, к скорому течению путем заповедей Божиих наставит и подаст непрестанно молитися. Усердное хотение. Призови и Духа Святаго чистоты неизнуряемого источника, в подвизе страдальческом тя чистую деву, укрепляющего и от стыда крылома своими защищающего. Якода и мне, студному и нечистому, сердце чисто созиждет и дух прав обновит во утробе моей. паче же да призовет ми и подаст усердно подвязатися в житии чистом и укрепит мя на творение благих дел. Верую, яко вся сия можешь и мне, о святая великомученица Варвара, о Пресвятые Троицы исходатайствовати, и аще восхощаши, сильно еси помощи мне, яко прославившая Бога в аудисех твоих страдальческих. И вем, Деву святая, яко ничтоже тебе невозможно, токма аще не презреши слез и воздыхание моего. Сего ради к честней святых мощей твоих чудотворных. Раце преподаю и тебе на небеси душею пребывающей. Поклоняяся, дерзаю молитвенно глаголати. Да будут уши твои внемлющи гласу молитвы моей я. Многострадальное твое тело да уврачует многие души и тело моего страсти. Глава твоя, мечу преклоненная, да даст главе моей воду чистительную грехов. Власи твои немилости в наторгании, да привяжут мя к любви Божией. Устне твои честнее, да заградят уста моя от празднословия и отверзут всегда возвещать и хвалу Господню. Очи твои, видящие свет троический, да узрят и мое во благих желания, яко добых и аз отвращал очи мои. Еже не видите суеты, но всегда взирал на блаженство небесное. Рука твоя отсечена, да удостоит мя всегда воздевать и руцы к Вышнему, и не сплетате ими льщение. Сосца твоя нещадно урезанная, да будут ми столб от лица вражия крепкий. Нози твои скорошествующие со светлою свящею в чертог Божий к жениху небесному, да сотворят, яко да и аз ногама моим ошествую ко всякому делу благу. Да будет светильник ногама моим ошествую ко всякому делу благу. Да будет светильник ногама моим, а закон Господень и свет стезям моим. Раны твоя от ран греховных да освободят мя. Кровь твоя, многократней в мучении проливаемая, да очистит душу и тело мое от всякие скверны. Смерть твоя, да не даст мне без исповедания и покаяния умрете. Ибо аще в коем благодетельстве прославляема еси, но всем наипаче, яко всяк, имея и надежду на тя. И выну в помощь призывая и тя, от наглая избежит смерти, от нея же и мене окаянного избави, Дева чистая, великомученица Варвара. И всемощными твоими молитвами удостой мя одесную Христа Сына Божия стати. И слышите глас глаголющий: «Благий, раби и верный, внииди в радость Господа твоего. Аминь».